Глава 11. Независимо от времени суток и погодных условий, Маури Айлс всегда удавалось выглядеть элегантно. Брюки у Джейн промокли, с ее волос стекала дождевая вода, и она, дрожа от холода, с легкой завистью наблюдала за тем, как судмедэксперт вылезает из своего черного Лексуса. Прическа Мауры была гладкой и безупречной, волосок к волоску, и даже обыкновенная куртка-дождевик с капюшоном почему-то выглядела на ней стильно. Правда, она и не стояла битый час вместе с Джейн здесь на парковке, где дождь лил прямо на голову. Когда Маура проходила оцепление, полицейские почтительно расступались, словно освобождая дорогу королевской особе. Маура и двигалась как королева, с холодной целеустремленностью. Она сразу же направилась к Хонде, возле которой ее ждала Джейн. «А тебе не кажется, что Милтон не совсем наша территория?» — осведомилась Маура. «Когда ты увидишь, в чем дело, поймешь, почему они вызвали нас». «Что-то в машине?» Джейн кивнула. Ее хозяйка Джозефина Пульчилло. Она говорит, что неделю назад у нее пропали ключи, но она считала, что просто сунула их куда-то. Теперь оказалось, что, возможно, их выкрали, и похититель получил доступ в машину. Вот каким путем эта штуковина попала в багажник. Джейн обернулась к Хонде. «Надеюсь, ты готова взглянуть на нее?» «Потому что мне она точно будет являться в кошмарных снах». «Я от тебя это уже слышала». «Ага, но сейчас я говорю абсолютно серьезно». Ухватившись обтянутыми латексом пальцами за крышку багажника, Джейн подняла ее, и оттуда вырвался запах гнилой кожи. Джейн не раз сталкивалась со зловонием разлагающегося тела, но тут было нечто иное. Плотским разложением здесь даже и не пахло. В этой воне не ощущалось ничего человеческого. Она и вправду никогда в жизни не видела человеческое существо в таком виде, в каком пребывало нечто, свернувшееся клубком в багажнике Хонды. На мгновение показалось, что Маура потеряла дар речи. Она просто молча глядела на копну спутанных черных волос и лицо, потемневшее до смоляного оттенка. Все складочки на коже, все изгибы обнаженного тела сохранились так, словно были отлиты из бронзы. Как сохранилось и предсмертное выражение перекошенного от ужаса женского лица с разинутым ртом, словно приговоренным к вечному крику. «Сначала я решила, что она не настоящая», — призналась Джейн. «Думала, это какой-то хэллоуиновский прикол, который вывешивают, чтобы детишки не совались за угощением. Не настоящее тело, а нечто вроде игрушечного зомби. Ну, то есть, как можно сотворить с женщиной такое?» Джейн запнулась, переводя дух, а потом я увидела ее зубы. Внимательно посмотрев в открытый рот, Маура тихо заметила, у нее есть пломбы. Джейн отвернулась, метнув взгляд на фургон теленовостей, который только что остановился перед полицейским оцеплением. «Так скажи же мне, док, как женщина может стать вот этим?» — выдохнула Рицоли. «Расскажи, как можно превратить труп в хэллоуиновское чудище?» «Не знаю». Этот ответ удивил Джейн. Она привыкла считать Мауру Айлс специалистом по всем, даже самым невероятным видам умерщвления. «Такой ведь не сделаешь за неделю, верно?» — спросила Джейн. «Может, даже и за месяц не сделаешь. Наверняка нужно много времени, чтобы превратить женщину в такую штуковину. Или в мумию», — добавила про себя Рицоли. Маура поглядела на Джейн. «А где доктор Пульчилло? Что она говорит об этом?» Джейн указала на дорогу, количество припаркованных там машин неуклонно увеличивалось. Она там сидит в машине вместе с Фростом. Говорит, что понятия не имеет, как труп попал в ее багажник. Последний раз доктор Пульчилло ездила на своей машине несколько дней назад за продуктами. Если бы тело пролежало в багажнике дольше 1-2 дней, возможно, оно воняло бы еще хуже. Она наверняка ощутила бы запах, даже сидя в машине. Ее ключи пропали неделю назад. Она знать не знает, как потеряла их. Помнит только, что однажды приехала домой с работы и не обнаружила их в своей сумочке. А что она делала здесь? Гулять ходила. В такой день дождь припустил сильнее, и тяжелые капли застучали по их курткам. Маура закрыла багажник, чтобы больше не смотреть на лежавшую в нем чудовищную находку. «Что-то с ней не так». Джейн усмехнулась. «Ты думаешь? Я говорю о погоде». «Ну что ж, меня эта погода тоже не радует. Ну что тут поделаешь?» «Джозефина Пульчилло пришла сюда в такой день одна, чтобы прогуляться?» Джейн кивнула, и меня это тоже напрягает. Я спросила ее об этом. И что она ответила? Что ей захотелось на воздух, и что она любит гулять в одиночестве. И, очевидно, в грозу. Обернувшись, Маура взглянула на машину, где сидела Джозефина. Она ведь привлекательная девушка, как ты думаешь? Привлекательная? По-моему, так просто отпадная красотка. Мне придется посадить Фроста на короткий поводок, а то он к ней неровно дышит. Хмурясь все сильнее, Маура по-прежнему глядела в сторону Джозефины. Последнее время было много шума по поводу госпожи Икс. Огромная статья прошла в марте в Boston Globe. За последние несколько недель появлялись и другие новости с фотографиями. Ты имеешь в виду фотографии Джозефины? Маура кивнула. Возможно, она подцепила какого-нибудь обожателя. Какого-нибудь особенного обожателя, подумала Джейн. Того, кто знал, что все это время лежало в цокольном этаже музея. Шум вокруг госпожи Икс наверняка привлек его внимание. Он, несомненно, читал каждую статью, разглядывал каждую фотографию. Он должен был заметить лицо Джозефины. Джейн бросила взгляд на багажник, радуясь, что он закрыт, и что ей не придется смотреть на несчастную, скорчившуюся в агонии пассажирку. «Думаю, наш коллекционер решил сообщить нам кое-что. Он говорит, что по-прежнему жив и охотится за новыми образцами. А еще то, что он находится прямо здесь, в Бостоне». Маура снова обернулась и поглядела на Джозефину. «Ты говорила, что она потеряла ключи. А какие?» «От машины и от квартиры». Маура беспокойно вскинула подбородок. «Это нехорошо. Ее замки меняют прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем. Мы уже беседовали с управляющим ее домом и проследим за тем, чтобы она благополучно туда добралась». У Мауры зазвонил мобильный. Она бросила взгляд на определившийся номер. «Извини», — проговорила доктор Айлс и отвернулась, чтобы принять звонок. Джейн заметила, как воровато Маура склонила голову, как ссутулила плечи, будто не хотела, чтобы ее видели во время разговора. «А как насчет субботнего вечера? Ты сможешь? Мы так давно...» Именно этот шепот и выдавал Мауру. Она разговаривала с Даниэлом Брофи. Но Джейн не слышала радости в приглушенной беседе, только разочарование. А что еще, кроме разочарования, можно ожидать, влюбившись в недоступного мужчину? Удивилась про себя Риццоли. Маура закончила разговор тихим обещанием: «Я тебе перезвоню». Доктор Айлс снова обернулась к Джейн, но в глаза ей уже не смотрела. Вместо этого она сосредоточила внимание на Хонде. Разговаривать о мертвецах куда проще. В отличие от возлюбленного, труп не может причинить страдания, разочаровать, из-за него не станешь проводить вечера в одиночестве. «Полагаю, багажник будут обследовать криминалисты», — осведомилась Маура, на этот раз совершенно деловым тоном, возвращаясь к роли хладнокровного медицинского эксперта. «Мы конфискуем этот автомобиль. Когда ты проведешь вскрытие? Для начала мне понадобятся предварительные исследования, рентгеновские снимки, образцы тканей. Прежде чем резать ее, мне необходимо точно выяснить, как ее законсервировали». «Значит, сегодня вскрытия не будет?» «Оно состоится не раньше будущей недели. Внешне тело выглядит так, будто эта женщина умерла уже давно. Так что еще несколько дней не изменит результатов посмертного исследования». Маура бросила взгляд в сторону Джозефины. «А что насчет доктора Пульчилло?» «Мы продолжим беседовать с ней. Может, после того, как мы доставим ее домой, и она переоденется в сухое, она вспомнит что-нибудь еще». «Джозефина Пульчилло больна на всю голову», — решила Джейн, стоя вместе с Фростом в квартире молодой женщины и ожидая, пока она выйдет из спальни. Гостиная была обставлена в стиле «голодающая студентка колледжа». Обивку раскладного дивана разодрала когтями какая-то таинственная кошка, а журнальный столик был усеян круглыми следами от кофейных чашек. На книжных полках выстроились учебники и технические журналы, однако Джейн не обнаружила ни фотографий, ни каких-либо сувениров. Здесь не было ничего, что могло бы рассказать о личности обитательницы. Заставка на компьютере представляла собой бесконечную череду фотографий с изображениями египетских храмов. Когда Джозефина, в конце концов, вышла к ним, ее влажные волосы были затянуты в хвостик. Она надела чистые джинсы и хлопчатобумажный свитер, но даже несмотря на это, казалось, не отогрелась. Лицо ее было напряженным, словно каменным. Такие бывают у статуй египетских цариц или каких-нибудь мифических красавиц. Фрост откровенно пялился на нее, словно перед ним стояла богиня. Если бы его жена Элис оказалась здесь, она наверняка как следует врезала бы ему по голени и по делам. «Может, мне стоит выступить от ее лица?» — задумалась Джейн. «Вам уже лучше, доктор Пульчилло?» — спросил Фрост. «Хотите еще повременить, или мы можем начать разговор?» «Я готова. Может, выпьете чашечку кофе перед тем, как мы начнем?» «Сейчас я приготовлю его для вас». Джозефина повернулась, собираясь направиться на кухню. «Нет, я думал, что это вы хотите выпить кофе. Может быть, вам еще что-нибудь нужно?» «Фрост!» — осадила его Джейн. «Она только что сказала, что готова поговорить. Почему бы нам не сесть и не начать беседу? Я просто хочу, чтобы ей было удобно, вот и все». Фрост и Джейн устроились на видавшем виды диване. Риццоли почувствовала, как сквозь подушку в ее тело врезается сломанная пружина. Она сдвинулась с нее, оказавшись довольно далеко от Фроста. Напарники сидели в разных концах дивана, словно отдалившиеся друг от друга супруги на приеме у семейного психолога. Джозефина опустилась в кресло с выражением лица, распознать которое было не проще, чем определить цвет оникса. Ей было всего 26, но она невероятно хорошо владела собой. Эмоции, которые, возможно, обуревали Джозефину, были надежно заперты внутри. «Что-то здесь не так», — решила Джейн. «Неужели это чувствует только она одна?» Фрост, казалось, окончательно утратил свою объективность и беспристрастность. «Давайте еще раз поговорим о ключах, доктор Пульчилло», — начала Джейн. «Вы сказали, что не видели их больше недели?» «Когда я в прошлую среду приехала домой, мне не удалось найти ключи в своей сумочке. Я решила, что сунула их куда-то на работе, но и там не смогла их найти. Можете спросить об этом у господина Гудвина. Он взял с меня $45 за смену ключа от почтового ящика». «И вы больше не видели утерянную связку ключей?» Джозефина опустила взгляд на свои колени. За этим последовали всего несколько секунд тишины, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание Джейн. Почему простой вопрос заставил ее так задуматься? «Нет», — отозвалась Джозефина, — «я больше ни разу не видела эти ключи». «А на работе вы где держите свою сумочку?» — поинтересовался Фрост. «В столе». Джозефина заметно расслабилась, словно на этот вопрос ей было проще всего ответить. «Ваш кабинет запирается на ключ?» Фрост подался вперед, словно боялся упустить хотя бы одно слово, сказанное Джозефиной. «Нет, я постоянно хожу туда-сюда, и поэтому не запираю кабинет на ключ. Я полагаю, в музее ведется видеонаблюдение? Можно ли увидеть на записях того, кто входил в ваш кабинет?» «Теоретически». «Что это значит?» «Наша система видеонаблюдения сломалась 3 недели назад, и ее до сих пор не починили». Джозефина пожала плечами. «Финансовые проблемы. Денег всегда не хватает, и мы решили, что публике достаточно просто видеть камеры, это будет отпугивать воров». «Значит, любой посетитель музея мог забрести наверх в ваш кабинет и взять ключи?» «А из-за этого шума в связи с госпожой Икс посетители у нас пруд пруди. Люди наконец узнали, что Криспинский музей существует». «Почему же вор взял только ключи, а сумочку оставил?» — поинтересовалась Джейн. «Из вашего кабинета больше ничего не пропало?» «Нет, по крайней мере, я этого не заметила. А потому ни о чем и не волновалась. Просто посчитала, что ключи где-нибудь выронила. Я даже представить себе не могла, что кто-нибудь решит с их помощью забраться в мою машину и положить эту штуку ко мне в багажник». «Возле вашего дома нет парковки», — заметил Фрост. Джозефина покачала головой. «Тут каждый сам за себя. Я, как и все прочие жильцы, оставляю машину на улице, а потому никогда не храню в ней ничего ценного, ведь в автомобиле то и дело залезают. Правда, обычно вещи воруют», — она вздрогнула, — «воруют, а не подбрасывают их». «И как охраняется это здание?» — спросил Фрост. «Мы вернемся к этой проблеме буквально через минуту», — прервала его Джейн. «Кто-то брал ее ключи. Думаю, это должно тревожить нас в первую очередь, то, что у этого кого-то был доступ и в машину, и в квартиру. То, что он, похоже, зациклился на ней». Фрост повернулся к Джозефине. «Вы не знаете, почему?» Она тут же отвела взгляд. «Нет, представления не имею». «Может быть, это человек, которого вы знаете, с которым недавно познакомились?» «Я прожила в Бостоне всего-то 5 месяцев». «А где вы жили до этого?» — поинтересовалась Джейн. Искала работу в Калифорнии. Я переехала в Бостон, потому что меня взяли в музей. У вас есть враги, доктор Пульчило? Ну, бывшие молодые люди, с которыми вы не поладили? Нет. Ну, какие-нибудь приятели-археологи, знающие, как сделать из женщины мумию или как высушить голову? Эти знания доступны большому количеству людей. Для этого не нужно быть археологом. Но ведь у вас есть друзья-археологи? Джозефина пожала плечами. У меня не так уж много друзей. Почему бы это? Я же сказала, в Бостоне я недавно, я только в марте приехала. Значит, вы не знаете никого, кто мог бы вас преследовать, украсть ваши ключи или запугать вас, положив труп в ваш багажник? Джозефина впервые утратила хладнокровие, продемонстрировав, что в глубине души под внешней маской скрывается страх. «Нет, не знаю», — прошептала она, — «не знаю, кто все это делает. И почему он выбрал именно меня, тоже не знаю». Джейн изучающе посмотрела на молодую женщину, с завистью и восхищением разглядывая безупречную кожу, угольно-черные глаза. «Интересно, каково это — быть такой красавицей? Входя в комнату, чувствовать, что все мужчины смотрят на тебя. Даже те, чьи взгляды тебе неприятны», — подумала Риццоли. «Надеюсь, вы понимаете, что с этого момента вы должны вести себя гораздо осторожнее», — спросил Фрост. Джозефина нервно сглотнула. «Понимаю». «Вы можете пожить в каком-либо другом месте? Вас отвезти куда-нибудь?» — предложил он. «Я думаю, я могла бы на некоторое время уехать из города». Джозефина выпрямилась. Вновь возникший план действий подбодрил ее. «Моя тетя живет в Вермонте, я побуду у нее». «А где в Вермонте?» «Нам нужно знать это, чтобы проверять, как у вас дела». «В Берлингтоне. Ее зовут Конни Пульчило, но вы всегда можете позвонить мне на мобильный». «Хорошо», — проговорил Фрост. «И я полагаю, вы больше не станете совершать безрассудные поступки, вроде прогулок в одиночестве?» Джозефина с трудом выдавила слабую улыбку. «Я еще не скоро решусь на подобное». «Знаете, я как раз об этом и хотела вас спросить», — снова заговорила Джейн. «О вашей сегодняшней прогулке». Улыбка Джозефины угасла, будто она поняла, что Джейн так просто не охмуришь. «Это не очень разумный поступок, я знаю», — призналась Джозефина. «Дождливый день. Грязные тропинки. Чего вы там забыли?» «Я была в парке не одна, та семья тоже там гуляла. Они из другого города, им надо было выгулить собаку. Мне тоже нужно было погулять». «Судя по вашим грязным сапогам, вы там не просто прохаживались». «Риццоли, на что ты намекаешь?» — удивился Фрост. Джейн не обратила на него внимания. Она по-прежнему глядела на Джозефину. «Может, вы хотите рассказать нам что-нибудь еще, доктор Пульчило? Например, о том, почему вы оказались в парке «Синие холмы», причем в четверг утром, когда, я полагаю, вы должны были быть на работе». «Мне не нужно приходить на работу раньше часа». «И дождь не помешал вам?» Джозефина напоминала загнанного зверька. «Она меня боится», — решила Джейн. «И почему все это кажется мне странным?» «Неделя выдалась тяжелая», — пояснила Джозефина. «Мне нужно было пойти куда-нибудь, просто подумать обо всем. Я слышала, что в этом парке приятно прогуляться, вот и поехала туда». Она выпрямилась, теперь ее голос звучал громче, увереннее. «Вот и все, детектив, прогулка. Разве это запрещено законом?» На мгновение взгляды двух женщин встретились, и этот момент сбил Джейн с толку. Она не понимала, что на самом деле здесь происходит. «Законом это не запрещено», — ответил Фрост. «И я думаю, мы вас сегодня достаточно помучили». Джейн заметила, как Джозефина внезапно отвела глаза и подумала: «Нет, мы помучили ее недостаточно». Глава 12. «Кто назначил тебя добрым полицейским?» — спросила Джейн, пока Фрост забирался к ней в Субару. «Что ты имеешь в виду?» «Ты с таким обожанием пялился на Пульчило, что мне пришлось изображать из себя злого полицейского». «Понятия не имею, о чем ты». «Приготовить вам чашечку кофе?» — Джейн фыркнула. «Ты кто, детектив или дворецкий?» «Ну и что за проблема? Бедная женщина запугана до смерти. У нее украли ключи, ей в багажник подложили труп, да еще мы конфисковали машину. Не кажется ли тебе, что человек в таком положении заслуживает сочувствия? Ты обращалась с ней как с подозреваемой». «Сочувствие? Это ты ей так сочувствовал? А я ждала, что ты вот-вот пригласишь ее на свидание». За все время их совместной работы Джейн ни разу не видела, чтобы Фрост по-настоящему злился на нее. Поэтому, заметив ярость, которая внезапно вспыхнула в его глазах, она не на шутку встревожилась, даже почти испугалась. «Ты меня задолбала, Риццоли!» «Эй! У тебя серьезные проблемы, ты знаешь об этом?» «Что тебя так раздражает? То, что она красивая?» «Она какая-то странная. Мне кажется, здесь что-то не так. Она напугана. Ее жизнь только что перевернулась вверх дном. Будешь тут странной. И тут появляешься ты и спасаешь ее. Я стараюсь быть приличным человеком. Скажи еще, что вел бы себя так же, если бы она была страшная, как собака. Внешность тут ни при чем. Почему ты все время намекаешь, что у меня есть другие мотивы?» Джейн вздохнула. «Слушай, я просто пытаюсь удержать тебя от беды, а? Я мама-медведица, которая выполняет свой долг и оберегает тебя». Примечание. Мама-медведица — персонаж детской развивающей программы «Улица Сезам». Конец примечания. Она вставила ключ в замок зажигания и завела двигатель. «Так когда же Элис вернется домой? Не слишком ли долго она навещает родителей?» Фрост с подозрением посмотрел на Джейн. «А чего это ты спрашиваешь об Элис?» «Ее нет вот уже несколько недель. Не пора ли ей вернуться домой?» В ответ на эту фразу Фрост фыркнул. «Джейн Риццоли, консультант по вопросам брака. Знаешь, меня это возмущает». «Что?» «Что ты считаешь, будто я решил пойти налево?» Джейн отъехала от обочины и влилась в поток машин. «Да нет, просто подумала, мне нужно хоть что-то сказать. Я изо всех сил стараюсь отвести беду». «Да, с твоим папой эта стратегия сработала просто замечательно. Он хоть разговаривает с тобой теперь? Или ты его окончательно достала?» При упоминании об отце пальцы Джейн мертвой хваткой вцепились в руль. После 31 года семейной жизни, которая казалась счастливой, Фрэнк Риццоли внезапно заинтересовался дешевыми блондинками. 7 месяцев назад он ушел от матери Джейн. «Я сказала ему все, что думаю о его девице». Фрост рассмеялся. «Ага». А потом попыталась избить ее. «Я ее не била. Мы с ней просто побеседовали». «Ты пыталась ее арестовать». «А нужно было арестовать его. За то, что вел себя как великовозрастный идиот. Мне чертовски стыдно за него». Джейн мрачно уставилась на дорогу. «А теперь еще мама изо всех сил старается меня опозорить». «Из-за того, что у нее свидание?» Фрост покачал головой. «Вот видишь, черт возьми, ты такая критиканша, что в конце концов и ее достанешь. Она ведет себя как подросток. Твой папа бросил ее, и теперь она встречается с другим. И что? Корсак хороший парень. Пусть у нее будет хоть немного радости». «Мы говорили не о моих родителях, мы говорили о Джозефине». «Это ты о ней говорила?» «Что-то в ней меня очень напрягает. Ты заметил, что она почти не смотрит нам в глаза? Мне кажется, ей не терпелось выпроводить нас за дверь». «Она ответила на все наши вопросы». «А что еще ты хотела?» «Она нам не все выложила. Что-то она скрывает». «Что, например?» «Не знаю». Джейн глядела вперед, не сводя глаз с дороги. «Но узнать побольше о докторе Пульчилло будет не лишнее». Сквозь выходившее на улицу окно Джозефина проследила за тем, как два детектива сели в машину и уехали. И только после этого, открыв свою сумочку, вынула оттуда ключи на брелоке Анхи, которые сняла с яблони. Она не рассказала полицейским о том, что эти ключи ей вернули. Если бы она упомянула об этом, ей пришлось бы сообщить о записке, которая привела ее туда. О записке, адресованной Джозефине Соммер. А о фамилии Соммер они не должны узнать ни в коем случае. Джозефина Пульчилло собрала все записки и конверты, адресованные Джозефине Соммер, и разорвала их вместе с ними. Она с удовольствием оторвала бы и тот период своей жизни, который пыталась забыть все эти годы. Несмотря на ее попытки спастись бегством, прошлое все-таки сумело настичь Джозефину. И оно навсегда останется частью ее личности. Она отнесла изорванные клочки бумаги в ванную и спустила их в унитаз. Ей придется уехать из Бостона. Сейчас будет разумно покинуть город. Полиция знает, что она напугана сегодняшними событиями, так что ее отъезд не вызовет никаких подозрений. Возможно, потом они станут задавать вопросы, разыскивать документы, но сейчас им нечего интересоваться ее прошлым. Они будут считать, что она та, за кого себя выдает, тихая и скромная Джозефина Пульчилло, которая, учась в колледже и аспирантуре, работала официанткой в коктейльном баре «Голубая звезда». Все это правда, все это легко проверяется. Если, конечно, не рыть дальше, не углубляться в прошлое. Пока она не подаст полицейским повода, они не всполошатся. Джозефина Пульчилло может ускользнуть из Бостона, и никто ничего не заподозрит. «Но я не хочу уезжать из Бостона», — мелькнула у нее мысль. Из окна Джозефина оглядела округу, с которой уже сроднилась. Грозовые тучи уступили место проблескам света, а мытые дождем тротуары заблестели под солнцем, как новенькие. Когда она приехала сюда в марте, чтобы поступить на работу, эти улицы казались ей чужими. Джозефина с трудом шла навстречу ледяному ветру, считая, что долго здесь не продержится, что она, как и ее мама, теплолюбивое создание, рожденное для жаркой пустыни, а не для климата Новой Англии. Но однажды апрельским днем, после того, как сошел снег, она прошлась по общинному парку, мимо деревьев с набухшими почками, мимо цветущих золотистых нарциссов, и вдруг поняла, что здесь она на своем месте, что в городе, где каждый кирпич, каждый булыжник, казалось, отдает эхом истории, она чувствует себя как дома. Шагая по булыжникам маячного холма, она будто бы слышала стук лошадиных копыт и грохот экипажей, а, стоя на пирсе длинной верфи, воображала крики торговцев рыбой и смех моряков. Как и ее мама, Джозефина всегда больше интересовалась прошлым, нежели настоящим. А в этом городе дыхание истории по-прежнему ощущалось. «Теперь мне придется уехать отсюда, а еще сменить имя». Звонок домофона напугал ее. Она подошла к интеркому и, немного помолчав, чтобы перевести дух, нажала на кнопку «Да». «Джози, это Николас. Можно мне подняться?» Джозефина не смогла придумать никакой вежливой отговорки, а потому пустила его. Через мгновение куратор уже стоял в дверях. На его волосах поблескивали дождевые капли, серые глаза, полускрытые запотевшими стеклами очков, сощурились от тревоги. «У тебя все в порядке?» «Мы узнали о том, что произошло». «Откуда?» «Но мы ждали, что ты придешь на работу, а потом детектив Кроу сообщил, что случилась большая неприятность, кто-то залез в твою машину». «Все гораздо хуже», — возразила она, устало опустившись на диван. Николас стоял, рассматривая ее, и впервые его взгляд заставил Джозефину нервничать. Он наблюдал за ней слишком уж пристально. Внезапно она почувствовала себя такой же беззащитной, как госпожа Икс, чьи обмотки сняли, выставив на показ то ужасное, что скрывалось под ними. «Кто-то взял мои ключи, Ник». «Те, что ты потеряла?» «Я их не теряла, их украли». «Ты хочешь сказать, специально?» «Именно так обычно и воруют». Заметив его потрясенный взгляд, Джозефина подумала: «Бедняжка Ник, ты слишком долго возился со своими заплесневевшими древностями и понятия не имеешь, насколько ужасен реальный мир». «Возможно, это случилось, когда я была на работе». «О, Боже!» «На связке не было музейных ключей, так что не стоит об этом беспокоиться. Собрание в безопасности». «Собрание меня не беспокоит. Меня беспокоишь ты». Он глубоко вздохнул, словно был пловцом, готовившимся нырнуть глубоко под воду. «Если тебе здесь страшно, Джозефина, ты всегда можешь...» Он вдруг выпрямился и бесстрашно заявил: «В моем доме есть свободная комната. Я буду очень рад, если ты поживешь у меня». Она улыбнулась: «Спасибо, но я хочу на некоторое время уехать из города, так что несколько недель меня на работе не будет. Прости, что бросаю тебя, особенно в такой момент». «Куда ты поедешь?» «Похоже, пришло время навестить тетушку. Я целый год ее не видела». Она подошла к окну, чтобы еще раз взглянуть на пейзаж, по которому будет скучать. «Спасибо тебе за все, Николас», — проговорила Джозефина. «Спасибо, что был мне почти другом, единственным за многие годы», — добавила она про себя. «Так что же происходит на самом деле?» — спросил он. Николас подошел к ней сзади, приблизившись так, что мог прикоснуться, но не сделал этого. Он просто стоял поблизости, тихо и терпеливо, как всегда. «Знаешь, ты можешь довериться мне, что бы ни случилось». Внезапно Джозефине захотелось рассказать ему всю правду, выложить все о своем прошлом. Но ей не хотелось видеть его реакцию. Ведь он верил в безобидную выдумку по имени Джозефина Пульчилло. Николас всегда был добр к ней, а лучший способ отплатить ему за добро — сохранить иллюзию.

Спасибо за все, что ты сделала для меня и для моей мамы. Я перед ней в долгу, Джози. Джемма поглядела на свои покрытые шрамами руки. Лишь благодаря Медее я до сих пор жива. Глава 14. В субботу вечером Даниэль все-таки пришел к ней. В последнюю минуту перед его приездом Маура помчалась в ближайший супермаркет и купила маслины Каламата, французские сыры и невероятно дорогую бутылку вина. «Вот как я добьюсь расположения возлюбленного», — подумала она, протягивая кассиру свою кредитку, улыбками, поцелуями и бокалами пино-нуар. «Я покорю его прекрасными вечерами, которые он никогда не сможет забыть и о которых всегда будет тосковать. И, возможно, однажды он все-таки сделает выбор. Он выберет меня». Когда Маура вернулась, Даниэль уже ждал ее в доме. Как только гаражная дверь поползла вверх, она увидела машину Брофи, стоявшую внутри, скрытую от глаз соседей. Пока автомобиль стоит там, никто не станет удивленно приподнимать брови или распускать скабрезные слухи. Она поставила свой «Лексус» рядом с машиной Даниэля и быстро закрыла гаражную дверь, пряча от чужих глаз откровенное подтверждение того, что она не одна сегодня вечером. Когда есть чего скрывать, начинаешь хранить секреты интуитивно, и Маура закрыла гаражную дверь почти бессознательно, желая без лишних сложностей предотвратить невинные расспросы коллег и соседей. «Ты встречаешься с кем-нибудь? Может, придешь ко мне на ужин? Хочешь познакомиться с одним моим приятелем, отличным человеком?» За несколько месяцев Маура отказалась от такого количества подобных приглашений, что теперь ее почти никуда не звали. Неужели на нее просто махнули рукой? Или все-таки догадались, в чем причина ее безразличия, почему она не хочет ни с кем общаться? И теперь эта самая причина стоит в дверях и ждет ее. Маура шагнула в дом, в объятия Даниэля Брофи. С тех пор, как они последний раз были вместе, прошло 10 дней. 10 дней постоянно растущей жажды, которая теперь томила ее и требовала утоления сию же секунду. Пусть продукты по-прежнему лежали в машине, а ужин еще не был приготовлен, но их губы встретились, и теперь еда волновала Мауру меньше всего. Ей хотелось смаковать одного лишь Даниэля, и пока они целовались по пути в спальню, Маура наслаждалась им, а срамные поцелуи из-за своей недозволенности казались еще слаще. «И сколько же новых грехов мы совершим сегодня вечером?» — размышляла она, наблюдая, как Даниэль расстегивает свою рубашку. Сегодня на нем не было церковного воротника. Нынче к ней пришел любовник, а не служитель Бога. Уже несколько месяцев назад он нарушил обет, связавший его с церковью. В этом была виновата Маура. Именно из-за нее Даниэль совершил грехопадение, которое в очередной раз привело его сюда, в ее постель, в ее объятия. Он отлично изучил этот маршрут и прекрасно знал, чего хочет Маура. В какой момент она прижмет его к себе и закричит от страсти. И когда, в конце концов, удовлетворенно вздрогнув, Маура откинулась назад, они с Даниэлем, не размыкая сплетенных рук и ног, как обычно, улеглись рядом, два любовника, прекрасно изучившие тела друг друга. «У меня такое ощущение, будто тебя не было здесь целую вечность», — прошептала Маура. «Я бы пришел в четверг, но этот семинар оказался бесконечным». «Какой семинар?» «По консультированию семейных пар», — Даниэль усмехнулся с печальной иронией. «Будто бы я в состоянии рассказать им, как сохранить брак. В них столько злости и боли, Маура. Находиться в одном помещении с этими людьми уже само по себе пытка. Мне хотелось сказать им, у вас ничего не получится, вы никогда не будете счастливы друг с другом. Вы связали свою жизнь не с теми людьми. Возможно, это лучший совет, который ты мог бы им дать». «Это был бы акт милосердия». Он нежно смахнул волосы с лица Мауры, не торопясь убирать руку с ее щеки. «Гораздо человечнее было бы разрешить им расстаться и найти тех, благодаря кому они станут счастливыми, как я нашел, благодаря тебе». Она улыбнулась, а я, благодаря тебе, проголодалась. Усевшись на кровати, Маура почувствовала аромат их любви, исходивший от смятого белья, животный запах разгоряченных тел и вожделения. «Я обещала тебе ужин. Мне неловко от того, что ты вечно кормишь меня». Тоже усевшись, он потянулся за своей одеждой. «Скажи, чем я могу помочь?» «Я оставила вино в машине. Может, сходишь за бутылкой и откупоришь ее? А я поставлю в духовку курицу». Пока жарилась курица, они потягивали вино на кухне. Маура нарезала картофель, а Даниэл делал салат. Во время готовки они прикасались друг к другу и целовались, совсем как семейная пара. «Но мы не женаты», — думала Маура, со стороны поглядывая на выразительный профиль Даниэла и сидеющие виски. Каждое мгновение, проведенное вместе, было словно тайным, краденым. Пусть они смеялись, но порой в этом смехе Мауре слышались нотки отчаяния. Будто бы они пытались убедить себя, что счастливы, черт возьми, действительно счастливы, несмотря на хитрости, чувство вины и бесчисленные вечера, проведенные врозь. Но она все чаще стала замечать в нем признаки эмоционального напряжения. За последние месяцы его волосы заметно поседели. «А когда они совсем побелеют?» — думала Маура. «Неужели мы по-прежнему будем встречаться при задернутых шторах? Интересно, какие перемены он видит во мне?» Даниэл ушел от нее после полуночи. Маура заснула в его объятиях и не слышала, как он вставал с постели. Когда она проснулась, Даниэла уже не было, и простыня рядом с нею совсем остыла. В то утро Маура в одиночестве пила кофе, в одиночестве пекла блины. Самое лучшее воспоминание о своем недолговечном браке с Виктором, который во всех остальных смыслах оказался совершенно неудачным, Маура связывала с воскресеньями. По утрам они поздно вставали и, лежа на диване, полдня читали газеты. Но с Даниэлом таких воскресений никогда не получалось. Пока полусонная Маура сидела в халате, обложившись страницами «Бостон Глоуб», отец Даниэл Брофи проводил службу для своих прихожан в церкви Пресвятой Богородицы. Для прихожан, чей пастырь и сам абсолютно сбился с пути истинного. Она проснулась от неожиданного звонка в дверь. Пытаясь стряхнуть остатки сна, Маура приняла сидячее положение и увидела, что уже 2 часа дня. Возможно, это Даниэл. Шурша газетой, на которой оказались ее босые ноги, Маура торопливо вышла из гостиной. Открыв дверь и увидев человека, который стоял на крыльце, Маура внезапно пожалела, что не расчесала волосы и не надела что-нибудь вместо халата. «Простите, я немного опоздал», — извинился Энтони Сансоне. «Надеюсь, я не причиню беспокойства». «Опоздали? Извините, но я вас не ждала». «Разве вы не прослушали мое сообщение?» «Вчера днем я оставил его на вашем автоответчике о том, что собирался навестить вас сегодня». «О, похоже, вчера я забыла прослушать сообщение. У меня были другие дела», — подумала Маура. Она сделала шаг назад. «Проходите». Сансоне вошел в гостиную и остановился, глядя на разбросанные газеты и пустую кофейную чашку. Маура не видела его несколько месяцев, и теперь заново поразилась его спокойствию и тому, как он будто бы изучает воздух в поисках какой-нибудь упущенной детали. В отличие от Даниэла, быстро находившего контакт даже с чужаками, Энтони Сансоне будто бы со всех сторон был окружен стенами. Этот человек, даже стоя в помещении, которое заполняла толпа, умел казаться подчеркнуто отчужденным и замкнутым. Маури стало интересно, что он думает при виде беспорядка, свидетельствовавшего об упущенном воскресенье. «Не у каждого есть дворецкий», — пронеслось у нее в голове. «Не все живут так, как вы, в особняке на Биконхилле». «Простите, что беспокою вас дома», — снова заговорил он. «Мне не хотелось наносить официальный визит в бюро судмедэкспертизы». Сансоне обернулся и посмотрел на хозяйку. «А еще мне хотелось узнать, как вы поживаете, Маура. Я давно не виделся с вами». «У меня все хорошо, много дел». «Общество Мефисто возобновило еженедельные ужины в моем доме. Нам бы очень пригодился ваш взгляд на вещи, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нам в один из вечеров». «Для беседы о преступности? Этим предметом я достаточно часто занимаюсь на работе. Благодарю вас. У нас иной подход к преступности. Вы рассматриваете конечный результат. Мы же занимаемся причиной ее существования». Маура принялась собирать газеты и складывать их в стопку. «Я не совсем подхожу для вашей группы. Я не приемлю ваши теории. Даже после того, что пришлось пережить нам обоим. Те убийства наверняка заставили вас задуматься. Возможно, в глубине души вы все-таки допускаете это. То, что в свитках Мертвого моря можно найти единую теорию зла». Она покачала головой. «Я занимаюсь наукой и читаю религиозные тексты для лучшего понимания истории. Вовсе не для того, чтобы найти там реальные доказательства. Или чтобы объяснить необъяснимое. Но ведь той ночью вы вместе с нами сидели в ловушке на горе. Вы же видели доказательства. Той ночью, о которой он говорил, той январской ночью, они были на волоске от смерти. По крайней мере, в этом вопросе между Сансоной и Маурой не существовало разногласий, потому что доказательства были не менее реальными, чем кровавые последствия. Но было в этом событии много такого, о чем они всегда будут спорить. И больше всего разногласий касалось натуры чудовища, загнавшего их на ту гору. «Я видела перед собой серийного убийцу, такого же, как и все прочие в этом мире», — возразила она. «Чтобы объяснить его поведение, мне не нужны библейские теории. Говорите со мной о науке, а не о сказках про древний демонический род». Она положила стопку газет на журнальный столик. «Зло просто существует, и все тут. Люди могут быть жестокими, а некоторые из них убивают. Всем бы хотелось понять, почему это происходит. А может ли наука объяснить, почему убийца мумифицирует женский труп? Зачем он усушивает женскую голову, а еще одно тело кладет в багажник автомобиля?» Маура удивленно обернулась к гостю. «Вы уже знаете об этом деле?» «Конечно же, он знал о нем. Связи Энтони Сансоны в правоохранительных органах простирались до высших уровней, вплоть до самого комиссара полиции. Такое необычное преступление, как дело госпожи Икс, должно было привлечь его внимание. И наверняка пробудило интерес в секретном обществе Мефисто, имевшем свои собственные эксцентричные понятия о преступности и о том, как с ней бороться. «Есть некоторые детали, о которых неизвестно даже вам», — сообщил Сансоне. «Думаю, вам необходимо с ними познакомиться». «Прежде чем продолжить эту беседу, мне хотелось бы одеться», — проговорила Маура, — «если вы не возражаете». Она направилась в свою спальню. Там Маура надела джинсы и рубашку с отложным воротничком на пуговицах. Повседневное облачение, вполне подходящее для воскресного утра. Однако ей показалось, что для высокопоставленного гостя она одета слишком просто. Маура не стала возиться с макияжем, она просто умылась и щеткой расчесала спутанные волосы. Поглядев на себя в зеркало, она увидела припухшие глаза и новые седые прядки, которых раньше не замечала. «Что же, вот такая я», — решила Маура. «Женщина, которой уже никогда не будет 40. Мне не удастся спрятать возраст, и я даже не стану пытаться». Когда она вышла из спальни, дом был насквозь пропитан запахом свежего кофе. Аромат привел Мауру на кухню, где Сансона уже доставал из шкафа две кружки. «Надеюсь, вы не возражаете, что я позволил себе заварить свежий кофе?» Он взял в руки колбу от кофеварки и, повернувшись к Мауре своей широкой спиной, принялся разливать напиток. Казалось, Сансона абсолютно освоился у нее на кухне, и Мауру раздражало то, что он с такой непринужденностью вторгся в ее дом. Он умел пройти в любое помещение, в любой дом и самим своим присутствием предъявить права на территорию. Гость передал ей чашку. К удивлению Мауры, там оказалось нужное количество сахара и сливок, именно такое, как она любила. Она и не ожидала, что Сансона запомнит такую мелочь. «Пора поговорить о госпоже Икс», — заявил он, — «и о том, с чем вы столкнулись на самом деле. Сколь много вам известно? Я знаю, что у вас есть три связанные друг с другом смерти». «Мы не уверены, что они связаны». «Три убитые, которых жутким образом законсервировали?» «Достаточно необычный почерк. Я еще не проводила вскрытие третьей убитой, так что ничего не могу сказать о ней, и даже о том, как именно ее законсервировали». «Мне сказали, что это необычная мумификация. Если под обычной вы имеете в виду засолку, просушку и обертывание, то нет, она необычная». «Черты ее лица кажутся относительно неповрежденными?» «Да, удивительно неповрежденными. Однако в ее тканях по-прежнему сохранилась влага. Я никогда не проводила вскрытие такого тела, и даже не знаю, как сохранить его в нынешнем состоянии». «А что там насчет владелицы машины? Она археолог, верно? Она-то имеет представление о том, как законсервировали труп?» «Я с ней не разговаривала, но, как сказала мне Джейн, женщина была сильно потрясена». Сансона отставил свою кружку и бросил на Мауру такой пристальный взгляд, что она почувствовала себя почти оскорбленной. «Что вы знаете о докторе Пульчилло?» «Почему вы спрашиваете о ней?» «Потому, Маура, что она работает у них. У них? В Криспинском музее. Вы говорите так, будто это какое-то чудовищное учреждение. Вы согласились присутствовать на КТ-исследовании. Вы были частью той газетной шумихи, которую они устроили вокруг госпожи Икс. Вы должны были знать, во что ввязываетесь. Куратор пригласил меня посмотреть. И не сказал, что будет газетная шумиха. Он просто решил, что мне будет интересно присутствовать, и мне, конечно же, было интересно. Давая согласие, вы ничего не знали о музее? Я была там несколько лет назад. Собрание, конечно, необычное, но его стоит посмотреть. Оно ничем не отличается от собраний других частных музеев, в которые я ходила. Такие заведения открывали богатые семьи, желавшие похвастаться своими коллекциями. Криспины — особенное семейство. И что же в них такого особенного? Сансоне сел на стул, стоявший напротив Мауры, так, чтобы их глаза находились на одном уровне. А то, что никто не знает, откуда они взялись? Разве это имеет значение? В этом есть нечто необычное, вы так не считаете? Первым известным Криспином был Корнелий. Он появился в Бостоне в 1850 году. И этот Корнелий Криспин заявил, что он титулованный англичанин. Вы хотите сказать, что это неправда? В Англии он зарегистрирован не был, как, впрочем, и в других странах. В один прекрасный день он просто материализовался на месте событий. Говорят, Корнелий был невероятно обаятелен и красив. Удачно женившись, он продолжал приумножать свое богатство. Корнелий и его потомки были собирателями и неустанными путешественниками, привозившими диковинки со всех континентов. Среди них были обычные экспонаты, резные фигурки, погребальные принадлежности, чучело животных. Но, похоже, больше всего Корнелия и его родственников интересовало оружие. Любые виды оружия, использовавшиеся военными во всех уголках Земли. Этот интерес был особенно присущим, если учесть, каким путем они нажили состояние. И каким же? При помощи воин, Маура. Начиная с Корнелия, все они были барышниками. Сам Корнелий разбогател во время гражданской войны, обеспечивая оружием юг. Его потомки продолжили традицию, наживаясь на конфликтах во всех частях света, начиная с Африки и Азии и заканчивая Средним Востоком. Они заключили тайный пакт с Гитлером и поставляли оружие его войскам, одновременно снабжая им силы союзников. В Китае они осуществляли поставки и националистам, и коммунистам. Их товар доходил до Алжира и Ливана, а также до бельгийского Конго. Какая разница, кто с кем воюет? Криспины не принимали ничьей стороны. Они принимали только деньги. Как только где-нибудь начинала проливаться кровь, они с готовностью наживались на ней. Какое отношение все это имеет к расследованию? Я просто хотел пояснить вам, что стоит за этим учреждением и какое наследие оно хранит. Криспинский музей оплачен кровью. Проходя по этому зданию, знаете, каждая золотая монетка, каждый керамический черепок окуплен какой-нибудь войной. Это омерзительное место, Маура. Оно построено семьей, скрывавшей свое прошлое. Семьей, об истоках которой мы никогда не узнаем. Я понимаю, куда вы клоните. Сейчас вы скажете, что Криспины — демонический род, что они произошли от библейских нефилим. Покачав головой, Маура рассмеялась. «Прошу вас, давайте на этот раз обойдемся без свитков Мертвого моря». «А почему, как вы думаете, госпожа Икс оказалась в музее?» «Уверена, что у вас есть ответ». «У меня есть теория. Думаю, госпожа Икс — своего рода подношение, как и усушенная голова. Ее подарил какой-нибудь поклонник, прекрасно знающий, что представляет собой семейство Криспинов. Третью убитую обнаружили не в музее». Тело подбросили в машину доктора Пульчилло. Она работает в музее. И теперь ужасно напугана. У нее украли ключи, а потом подкинули чертовски жуткий подарок. Потому что она явно стала связующим звеном между убийцей и тем, кому предназначался подарок, Саймоном Криспиным. Нет, я лично считаю, что подарок был предназначен именно доктору Пульчилло. Она потрясающе красивая женщина, и именно она привлекла внимание убийцы. Джейн тоже так думает. Маура немного помолчала. «Почему бы вам не поговорить об этом с Рицоли? Ведь она расследует это дело. Почему вы пришли ко мне?» «Разум детектива Рицоли не приемлет альтернативных теорий». «То есть она основывается только на реальных фактах?» Маура поднялась. «Как и я». «Возможно, прежде чем категорически отвергать все это, вам стоит узнать еще кое-что о собрании Криспинов. О части собрания, которой никто никогда не видел. Она все время была спрятана». «Почему?» «Потому что она настолько отвратительная и обескураживающая, что семейство Криспинов не решилось показать ее публике». «А откуда вы об этом узнали?» «На рынке древности слухи о ней ходили годами. Примерно 6 лет назад Саймон Криспин выставил ее на закрытом аукционе. Похоже, он достаточно расточителен и умудрился потратить большую часть того, что осталось от состояния семьи. Ему нужны были деньги. А еще он хотел избавиться от порочащих и, возможно, даже незаконных предметов. Но отвратительнее всего то, что он и в самом деле нашел покупателя, чье имя не разглашается». «И что же Криспин продал?» «Военные трофеи. Я имею в виду не армейские медали и не ржавые штыки. Речь идет о погремушках, в которых использованы человеческие зубы из Африки, и ушах, отрезанных у японских солдат, об ожерелье из пальцев и сосуде с женскими...» Он осекся. «Это была жуткая коллекция. Дело в том, что не я один знаю о любви семейства Криспинов к отвратительным сувенирам. Возможно, убийца-археолог тоже был в курсе и решил, что может внести вклад в их коллекцию». «Вы считаете это дары? Подарки в знак восхищения от собирателя, который пожертвовал музею несколько своих сокровищ. Там они и хранились, всеми забытые. До сегодняшнего дня». Сансон кивнул. «Полагаю, таинственный жертвователь решил появиться снова. Он сообщает миру о том, что еще жив. Возможно, скоро всплывут новые дары, Маура», — тихо добавил Сансоне. Разрывая тишину, на кухне зазвонил телефон. Маура вздрогнула и, в очередной раз поднимаясь со стула, почувствовала, как участился ее пульс. Как же легко Сансоне удалось поколебать ее уверенность в логическом построении мира. Как запросто он умеет омрачить ясный солнечный день. Его паранойя оказалась заразной, и в телефонном звонке Мауре почудилось зловещие нотки, некое предупреждение о том, что он принесет недобрые вести. Однако голос, раздавшийся в трубке, был знакомым и приятным. «Доктор Айлс, это Картер из лаборатории. У меня есть интересные результаты газовой хроматографии и масс-спектрометрии». «Что вы анализировали?» «Ну, те образцы ткани, что вы отослали нам в четверг». «Из тела в багажнике?» «И вы уже успели сделать газовую хроматографию?» «Меня срочно вызвали в лабораторию на выходные». «Я думал, это ваше распоряжение». «Нет, не мое». Маура через плечо бросила взгляд на Сансоне, который наблюдал за ней так пристально, что ей захотелось отвернуться. «Продолжайте», — сказала она в трубку. «Я провел флеш-пироли с образца ткани, а когда мы исследовали его с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии, я обнаружил в нем наличие большого количества коллагеновых и неколлагеновых белков. Вне зависимости от возраста эти ткани прекрасно сохранились». «А еще я запрашивала исследования на дубильные вещества. Вы нашли что-нибудь?» «Фенолы типа резорцина или гидрохинона не обнаружены. Значит, большинство дубильных веществ исключается. Но зато проявилось соединение под названием 4-изопропилфенол». «Понятия не имею, что это обозначает. Мне самому пришлось навести справки. Оказалось, это вещество — характерный продукт пиролиза торфяного мха». «Мха? Ага». «Вам это вообще понадобится?» «Да», — тихо ответила она, — «думаю, да». «Это как раз именно то, что мне нужно», — добавила Маура про себя. Повесив трубку, она продолжала стоять и смотреть на телефон. Так потрясли ее результаты исследований. Теперь это дело оказалось вне области ее знаний, совсем не похожим на то, что она обычно делает в секционном зале, а потому Маура не сможет продолжать работу без помощи специалиста. «Маура...» Она обернулась к Сансоне. «Может, мы продолжим беседу как-нибудь в другой раз? Мне нужно сделать несколько звонков». «Прежде чем уйти, могу я предложить вам кое-что?» Я знаю одного джентльмена, с которым вы, возможно, захотите поговорить. Это некто Питер Вандебринг. Я могу связать вас с ним. С чего вы вдруг о нем заговорили? В интернете о нем довольно много информации. Посмотрите его резюме и сразу поймете, почему. Глава 15. Здесь снова стояли фургоны телевизионщиков, но на этот раз их было гораздо больше. Как только преступник получает прозвище, он тут же становится достоянием общественности. И теперь каждая новостная программа норовила урвать хоть какую-нибудь подробность по делу убийцы-археолога. Пока они с Фростом шли от парковки к зданию бюро судмедэкспертизы, Джейн чувствовала нацеленные на нее взгляды всевидящих телекамер. Когда, только начав работать детективом, Риццоли впервые увидела себя в вечерних новостях, она была в восторге. Но поскольку восторг давно сошел на нет, сейчас она смотрела на корреспондентов с некоторым раздражением. Вместо того, чтобы позировать, Джейн двигалась, опустив голову и выдвинув плечи вперед. В сегодняшних шестичасовых новостях она, скорее всего, будет походить на сутулого тролля в синем блейзере. Шагнуть внутрь здания, сбежав от назойливых объективов, было облегчением. Однако самое ужасное испытание еще не началось. Они с Фростом приближались к патологоанатомической лаборатории, и Джейн ощущала, как напрягаются ее мышцы, как в предчувствии ужаса, ожидавшего их на секционном столе, сжимается ее желудок. В вестибюле, где детективы надевали халаты и бахилы, Фрост вел себя удивительно тихо. Осмелившись заглянуть в окно, Джейн с облегчением обнаружила, что тело по-прежнему накрыто простыней. Этакая отсрочка перед надвигающимся кошмаром. Неумолимое чувство долга заставило ее открыть дверь в секционный зал. Маура только что прикрепила рентгеновские снимки к негатоскопу морга, и на нем высветились зубы, неизвестные номер 3. Доктор Айлс взглянула на детективов. «Итак, что вы об этом думаете?» — поинтересовалась она. «Похоже, зубы у нее неплохие», — отозвалась Джейн. Маура кивнула. «Здесь две амальгамовые пломбы и одна золотая коронка на нижнем коренном зубе с левой стороны. Кариеса я тут не вижу. Да и потери альвеолярного отростка, указывающие на периодонтальную болезнь, не наблюдается». Маура ткнула пальцем в снимок. «У нее отсутствует сразу два малых коренных зуба». «Думаешь, их вырвали?» «Не думаю. Больших промежутков между зубами нет. А вот у этих двух резцов корни укороченные, с выровненной верхушкой». «И это значит?» «Это значит, что над ними поработал стоматолог-ортодонт. Она носила брекеты». «То есть речь идет о состоятельной женщине?» «Ну уж, во всяком случае, о представительнице среднего класса». «Эй!» «Я никогда не носила брекеты», — Джейн оскалилась, выставляя на показ неровный ряд нижних зубов. «Это и есть зубы среднего класса, док», — она указала на рентгеновский снимок. «Папа не смог бы оплатить такое». «У госпожи Икс тоже хорошие зубы», — заметил Фрост. Маура кивнула. «Полагаю, у обеих женщин было обеспеченное детство. Настолько обеспеченное, что они могли позволить себе хорошего стоматолога и ортодонтию». Доктор Айлс сняла снимки зубов и, потянувшись за следующей серией пленок с характерным звуком, просунула их под держатели неготоскопа. Теперь на поверхности аппарата светились кости нижних конечностей. А вот еще одна деталь, объединяющая двух убитых. Пораженные Джейн и Фрост одновременно ахнули. Понять характер повреждения, показанного на снимке, они могли и без рентгенолога. «Обе большие берцовые кости убиты и повреждены», — пояснила Маура. «Каким-то тупым инструментом, возможно, молотком, а возможно, монтировкой. О небольших ударах, задевших голени, можно и не говорить, а вот эти повреждения были тяжелыми и наносились умышленно, с намерением сломать конечность. На обеих больших берцовых костях имеются поперечные диафизарные переломы, при этом осколки вонзились в мягкие ткани. Боль наверняка была невыносимая». И уж, конечно, она не могла ходить. Даже представить трудно, как она страдала в последующие дни. Вероятно, у нее началось заражение, попавшее через открытые раны в мягкие ткани. Бактерии проникли в кость, а в итоге и в кровь. Джейн посмотрела на Мауру. «Ты сказала, дни?» «Но от этих переломов она не могла умереть, во всяком случае, сразу». «Но, может быть, ее сначала убили?» «Вероятно, это посмертные увечья». «Пожалуйста, пусть они будут посмертными. а не такими, как я это себе представляю», — взмолилась про себя Риццоли. «К сожалению, должна сообщить, что она была жива», — возразила Маура. «По меньшей мере, еще несколько недель». Доктор Айлс указала на рваный контур, который окружал перелом, словно облако белого дыма. «Это костная мозоль. Признак заживления кости, который не может возникнуть за ночь или даже за несколько дней. Для такого заживления требуются недели. Недели, проведенные в страданиях. Недели, когда этой женщине наверняка казалось, что лучше умереть». Джейн вспомнила о других снимках, висевших на этом же неготоскопе несколько раньше. Вспомнила раздробленную ногу еще одной женщины, перелом, очертание которого скрадывал туман заживающей кости. «Совсем как у госпожи Икс», — проговорила она. Маура кивнула. Ни ту, ни другую не убили сразу же. Обе страдали от боли в изувеченных нижних конечностях. Обе прожили еще какое-то время. А это означает, что кто-то снабжал их едой и водой, кто-то поддерживал в них жизнь довольно долго, иначе на этих снимках не было бы признаков заживления. Убийца один и тот же. Манера у Слишком похожа. Это характерно для него. Сначала он калечит, возможно, чтобы жертвы точно не смогли убежать. Затем в течение многих дней кормит их, и они живут. И что же, черт возьми, он делает все это время? Общается с ними и радуется? Я не знаю. Уставившись на раздробленную кость, Джейн ощутила вспышку боли в собственных ногах. Всего лишь намек на страшные муки, которые вытерпела убитая. «Знаешь», — тихо призналась она, — «в тот вечер, когда ты в первый раз позвонила мне по поводу госпожи Икс, я подумала, что это какое-то давнее убийство, ну, какой-нибудь висяк, и что преступник давно уже умер. Но если в машину госпожи Пульчило это тело подбросил именно он все еще жив, Джейн, и находится здесь, в Бостоне». Входная дверь распахнулась, и какой-то седовласый джентльмен, войдя в вестибюль, принялся завязывать на себе хирургический халат. «Доктор Ванденбринг», — обратилась к нему Маура, — «я доктор Айлс. Рада, что вы смогли приехать. Надеюсь, вы еще не начинали. Мы дожидались вас». Мужчина приблизился, чтобы пожать ей руку. На вид ему было лет 60 с небольшим, он казался тощим, как скелет, однако его сильно загорелое лицо и энергичная походка были признаками не болезненной, а здоровой худобы. Пока Маура представляла присутствующих друг другу, этот человек даже не взглянул на Джейн и Фроста, все его внимание было сосредоточено на столе, где лежала убитая. Ее изогнутая фигурка, к счастью, покоилась под простыней. Было ясно, что вошедшего мертвого интересует больше, чем живые. «Доктор Ванденбринг работает в музее Дренс в Ассене», — сообщила Маура. «Вчера вечером он прилетел из Нидерландов только ради этого вскрытия». «А это она?» — спросил доктор Ванденбринг, по-прежнему не отводя взгляда от накрытого простыней тела. «Давайте же посмотрим на нее». Маура передала ему пару перчаток, и оба доктора обтянули пальцы латексом. Маура взялась за простыню, и пока она откидывала ее, Джейн внутренне готовилась к страшному зрелищу. На столе из нержавеющей стали под разоблачительно яркими лампами обнаженное скрученное тело напоминало кривую обуглившуюся ветку. Но именно это застывшее в предсмертном крике лицо, темное, блестящее, словно выкрашенное черной сажей, будет неотступно преследовать Джейн. Доктор Ванденбринг был далек от ужаса. Напротив, он с восхищением наклонился чуть ниже, чтобы получше разглядеть труп. «Она великолепна», — пробормотала. «Ну да, я очень рад, что вы позвонили мне. Определенно, я прилетел не зря». «Вы называете это великолепным?» — поразилась Джейн. «Я имею в виду степень сохранности», — отозвался доктор Ванденбринг. «В данный момент она просто превосходна. Но, боюсь, теперь она начнет разлагаться, поскольку оказалась на воздухе. Это самый потрясающий современный экземпляр, который мне доводилось видеть. В последнее время очень редко встречаются человеческие существа, подвергшиеся этому процессу». «Значит, вы знаете, как она стала такой?» «О, да. Она очень похожа на остальных». «Остальных?» Доктор поглядел на Джейн. Его глаза были так глубоко посажены, что у Риццоли создалось неприятное впечатление, будто на нее смотрит скелет. «Вы когда-нибудь слышали о девочке из Иде, детектив?» «Нет, а кто она?» Иде — это название одного местечка, деревни на севере Нидерландов. В 1897 году двое мужчин из Иды пошли резать торф. Его издавна сушат и сжигают в качестве топлива. Они обнаружили в болоте нечто ужасное. Существо женского пола с длинными светлыми волосами, которые явно кто-то задушил. Вокруг шеи был три раза обернут длинный кусок какой-то материи. Сначала жители Иды не поняли, с чем имеют дело. Тело было маленьким и усохшим, и они решили, что это старуха, а, возможно, демон. Но со временем, когда ученые приехали взглянуть на эту находку, они узнали о трупе гораздо больше. Стало ясно, что в момент смерти покойная была не старухой, а девочкой лет 16. Девочкой, страдавшей от искривления позвоночника. Девочкой, которую убили. Ей нанесли рану в области ключицы, а затем, затянув ткань вокруг шеи, задушили. После чего лицом вниз погрузили в болото, где она пролежала несколько веков. До тех пор, пока резальщики торфа не обнаружили ее и не сообщили о находке всему миру. Несколько веков? Ванденбринт кивнул. Радиоуглеродное датирование говорит о том, что ей 2000 лет. Возможно, в те времена, когда Иисус ходил по земле, эта бедняжка уже лежала в своей могиле. «И даже спустя 2000 лет можно сказать, как она умерла?» — поразился Фрост. «Она прекрасно сохранилась от волос до ткани, которой была обернута шея. Ох, тело, конечно же, повредили, но гораздо позже, когда ее вместе с торфом выуживали из болота». Однако состояние тела позволило составить портрет девочки и представить себе, насколько она страдала. Вот в чем чудо болот, детектив. Они дают нам возможность заглянуть в прошлое. Сотни таких трупов были найдены в Голландии, Дании, Ирландии и Англии. Каждый из них — путешественник во времени. Этакий бедолага-посланник, отправленный к нам людьми, которые не оставили после себя письменных документов. Одну лишь жестокость, запечатленные в их жертвах. «Но ведь этой женщине явно нет 2000 лет», — Джейн кивнула на лежавшее на столе тело. «Однако при этом степень ее сохранности не менее замечательна. Взгляните, заметен даже рисунок кожи на пятках и подушечках пальцев. Видите, она темная, как выделанная кожа, но при этом ее черты явно свидетельствуют о том, что она относится к европеоидной расе». Доктор Ванденбринг посмотрел на Мауру. «Я полностью согласен с вашей точкой зрения, доктор Айлс». «Так значит, вы говорите, что это тело сохранилось так же, как девочка из Нидерландов?» Ванденбринт кивнул. «Вы имеете дело с современным болотным телом». «Именно поэтому я и позвонила доктору Ванденбринку», — пояснила Маура. «Он уже несколько десятилетий изучает болотные тела». «В отличие от техники египетской мумификации», — снова заговорил Ванденбринк, «письменных документов о том, как делается болотное тело, не существует. Это природный и абсолютно спонтанный процесс, который нам до конца не ясен». «Но откуда же убийца узнал, как это сделать?» — удивилась Джейн. «Сообщество, изучающее болотные тела, как раз и обсуждает эту тему». У Джейн вырвался изумленный смешок. «У вас есть сообщество?» «Конечно. Мы проводим встречи, собственные коктейльные вечеринки. Большая часть наших обсуждений чисто гипотетическая. Однако существуют и научные обоснования, подтверждающие наши теории. Например, нам известно, что у болот есть несколько характерных свойств, способствующих консервации тел. Они высококислотны, малокислородны и содержат слои торфяного мха. Эти факторы тормозят разложение и сохраняют мягкие ткани. Они делают кожу темной, такой, как у этого тела. Если этот труп поместить в болото на несколько веков, его кости, в конце концов, растворятся, и останется лишь одна законсервированная плоть, кожистая и невероятно податливая. «Это все из-за мха?» — спросил Фрост. «Он необходимая часть процесса. В торфяном мхе происходит химическая реакция между бактериями и полисахаридами. Он связывает клетки бактерий так, что они не могут разрушать органическую материю. А если связать бактерии, можно остановить разложение. И весь этот процесс происходит в кислотном супе из мертвого мха, танинов и холицеллюлозы, другими словами, в болотной воде». «И это все? Просто сунул труп в болотную воду и готово?» «Ну, несколько сложнее. В Ирландии и Англии проводили несколько экспериментов с использованием трупов поросят. Их хоронили в различных торфяных болотах, а затем спустя несколько месяцев извлекали. Поскольку в биохимическом плане свиньи похожи на нас, можно предположить, что с людьми результаты будут аналогичными. И что, они превратились в болотных свинок? В том случае, если условия были абсолютно правильными. Во-первых, их нужно было погрузить полностью, иначе они начинали разлагаться. Во-вторых, в болото их следует класть сразу же после смерти. Если до погружения труп находится на воздухе более нескольких часов, он все равно начнет разлагаться. Фрост и Джейн переглянулись. «Значит, наш преступник, когда убил ее, не мог терять ни минуты», — заметила Джейн. Ванденбринг кивнул. «Ее нужно было погрузить в воду вскоре после смерти. В случаях с европейскими болотными телами покойных заводили в болото еще при жизни, и уже там, у кромки воды, убивали». Обернувшись, Джейн устремила взгляд на неготоскоп, на рентгеновские снимки с грубо раздробленными большими берцовыми костями. Эту жертву с двумя сломанными ногами не удалось бы никуда завести. Ее нужно было нести. Будь вы убийцей, вы наверняка не стали бы делать это во тьме, особенно если нужно идти по болоту. «Так что, он занимался этим средь бела дня?» — поразился Фрост. «Выволакивал ее из машины и тащил к воде?» Тогда ему пришлось заранее выбрать место, да такое, где его точно никто не увидел бы. Причем важно, чтобы неподалеку была дорога, иначе тащить пришлось бы долго. «Но требуются еще и другие условия», — заметил Ванденбринг. «Какие?» — поинтересовалась Джейн. «Болото должно быть достаточно глубоким и прохладным. Температура имеет здесь большое значение. А еще оно должно находиться в отдалении, чтобы тело не обнаружили до того, как он сам придет за ним». «Целый список условий», — отозвалась Джейн. «Не проще ли положить в ванну торфяной мох и налить воды?» «Ну, разве в этом случае вы будете уверены, что воссоздали необходимые условия?» «Болото — сложная экосистема, еще не полностью изученная нами. Химический суп из органических веществ, который отстаивался веками. Даже если вам удастся получить такой суп в ванне, для начала придется охладить его до 4 градусов и продержать в таком состоянии по крайней мере несколько недель. После этого тело должно будет лежать в нем несколько месяцев, а, возможно, и лет. И как же вы станете так долго скрывать все это? А вдруг появится запах? А подозрение соседей?» Он покачал головой. «Нет, все равно идеальным местом может быть только болото. Настоящее болото». Одна загвоздка все же оставалась — сломанные ноги. Живую или мертвую жертву пришлось бы нести или волочить к воде, там, где почва, скорее всего, топкая. «Она была крупная, как ты думаешь?» — спросила Джейн. «Судя по скелету, можно предположить, что ее рост 168 сантиметров», — ответила Маура. «И, как видишь, она относительно стройная. Значит, в ней было около 50-52 килограммов». «Вполне обоснованное предположение. Но даже стройную женщину через некоторое время станет тяжело нести». «А если к тому моменту она уже умерла, убийце нужно было торопиться. Протянешь слишком долго, и тело начнет свой неизбежный путь к разложению. А если женщина все еще дышит, появятся другие трудности. Кричащая и вырывающаяся жертва. Кто-нибудь может услышать, как ты вытаскиваешь ее из машины. И где же ты нашел этот идеальный уголок, место убийства?» — пронеслось в голове у Джейн. Раздался звонок устройства внутренней связи, и в динамике зазвучал голос секретаря Мауры. «Доктор Айлс, вам звонят по первой линии. Это Скотт Терлоу из НИКЦ». Примечание. НИКЦ — Национальный информационно-криминологический центр. Конец примечания. «Я отвечу», — сказала Маура. Снимая по пути перчатки, она подошла к телефону. «Доктор Айлс». Некоторое время она молчала, слушая собеседника, а затем, внезапно выпрямившись, бросила на Джейн взгляд, словно бы говоривший: «Это важный звонок. Спасибо, что сообщили. Я сейчас посмотрю на него. Подождите минуту». Она подошла к лабораторному компьютеру. «Что такое?» — заволновалась Джейн. Маура открыла одно из сообщений электронной почты и щелкнула по вложению. На экране появилось несколько рентгеновских снимков зубов. В морге обычно делают панорамные снимки, на которых видны сразу все зубы. Во вложении же был рентген из стоматологического кабинета, изображавший лишь отдельные зубы. «Да, снимки передо мной», — сообщила Маура в телефонную трубку. «Я вижу амальгаму на окклюзивной поверхности шестого зуба. Это полностью совпадает». «С чем совпадает?» — спросила Джейн. Маура подняла руку, требуя тишины, и продолжила телефонный разговор. «Открываю второе вложение», — объявила она. Экран заполнил новый снимок, изображавший молодую женщину с длинными черными волосами и сощуренными на солнце глазами. На ней были черный топ и джинсовая рубашка. Сильно загорелое лицо, лишенное макияжа, свидетельствовало о том, что женщина большую часть времени проводила на улице, любила свежий воздух и практичную одежду. «Я сейчас просмотрю эти файлы и перезвоню вам», — пообещала Маура и повесила трубку. «Кто эта женщина?» — осведомилась Джейн. «Ее звали Лоррейн Эджертон. Последний раз ее видели 25 лет назад неподалеку от Галлопа, штат Нью-Мексико». Вглядываясь в улыбающееся лицо на экране компьютера, Джейн нахмурилась. «Я что, должна помнить это имя?» «Теперь ты его запомнишь. Потому что сейчас ты смотришь